Как передает южнокорейская интернет-газета «Омайньюс», южно-кенсанская провинциальная штаб-квартира движения за ликвидацию накопившихся пороков и построение демократического общества 22 июня устроила в здании провинциальной администрации пресс-конференцию. На ней она осудила консервативную оппозиционную партию «Свободной Кореи», которая игнорирует требования народа о ликвидации всяких пороков и препятствует тенденции времени к коренному преобразованию общества, преследует просеверокорейские организации и лиц и нагнетает кризис войны. Между тем, 23 июня пусанская штаб-квартира движения за ликвидацию накопившихся пороков и коренное преобразование общества устроила пресс-конференцию у здания пусанского горкома партии «Свободной Кореи», а студенческая лига Южной Кореи 21 века и другие студенческие организации у здания партии «Свободной Кореи», на которых потребовали роспуска консервативной оппозиционной партии.